Некоторые сцены трагедии пропадают. О внешней стороне спектакля говорить не приходится. Обстановка убогая. Как и при постановке моих пьес, к тому же еще слабых, вздохнул Михаил, не зря я их уничтожил. Не сжег, как Гоголь, а порвал, хотя они могли бы вскоре пойти на растопку печки. И Надя в Москве выбросила остальные экземпляры. «Извини, Миша, но мне жалко твои первые пьесы», — сказала Тася. «Они далеки от совершенства, но нельзя сразу же написать шедевр. Помнишь, как мы смеялись над самообороной? Жутко веселая пьеса, я получала радость от них. Мне кажется, что хотя бы по этой причине ты должен был бы сохранить их. Это наша юность, улыбки, переживания, просчеты, но и много хорошего. Я была счастлива, когда ты после спектакля выходил на поклон, и публика бешено аплодировала тебе. Какая публика, Тася, какие залы, какая периферийная, пошлая игра актеров. Разве этого я ожидал? Мне думается, что ты поспешил, Миша, уничтожив свои ранние пьесы. Мог бы их со временем доделать. «Не рви, пожалуйста, эту рецензию», — попросила Тася. «Ладно, нехотя согласился Михаил, пожалуй. У меня есть кое-что необычное. Выреши и сохрани ее». «Куда положить?» — оглянулась Тася. Серые грязные стены давили на нее. Лежанку соорудили из двух старых козел и досок. Столом служил фанерный ящик из-под папирос. На нем ели и писал Миша. Пару табуреток подарил Пиззулаев. «Ну, положить некуда», — улыбнулась Тася. «Но я все-таки найду место. Сделаю папку для вырезок из газеты писем». Михаил задумался и присел на лежанку. «Мы здесь жили, Тася. Боролись за Пушкина, Гоголя, Чехова. Я писал пьесы, читал лекции. Ты сопереживала мне, и вообще я без тебя умер бы здесь от голода. Жаль, что запретили пушкинский вечер. Снова постарался Вокс, написав заметку «Опять Пушкин». Я не уверен, что кто-нибудь запомнит мою работу на берегу Терек. Я созидал, как умел». А Вокс громил меня, как мог. В памяти людей чаще остается не созидающий, а громящий, тем более громящий старый строй. Но ситуация может измениться. Люди поймут, что старое — это не всегда обязательно плохое. Я здесь оставил частицу своей души, Тася, и ты помогала мне выше всяких сил, отпущенных тебе природой. Я не завидую таким людям, как Астахов. Он временный. Зарекомендовал себя борцом за пролетарскую культуру во Владикавказе. И, поверь мне, весьма неважную, примитивную и малограмотную. А сейчас заведует информационным бюро РСФСР в Турции. Доказывает туркам, что они зря пропустили к себе добровольцев и других буржуев, бежавших к ним из Грузии. Их защитил там меньшевик Месхи, у которого послом России был Киров. Они хорошо ладили между собой. Месхи настоящий интеллигент, гуманный человек. Он был ярым противником насилия. На пограничном пункте у подножия Казбека разоружал военных, а потом их всех, кто желал, пропускал в Тифлис и дали морем любую на выбор страну. Он спас жизни десяткам, если не сотням тысяч лучших представителей своего народа. Я мог бы добавить к словам Булгакова, что в 1950 году оказался рядом в очереди с женой Месхи. Очень печальной очереди к председателю Верховного Совета СССР Ворошилову с просьбой о помиловании. Я отца она мужа.